Появился у нас в группе новенький, причем явно старше всех по возрасту, такой года 22, может 21, и такой подозрительной внешности. Мы все не могли никак понять, потому что рожа чисто наркоманская, глаза пустые, при этом одевается в какие-то розовые свитерки, такие в мягкие штаны, в туфлях ходит, вообще не поймешь, что за тип. Ходит такой, придет с папочкой, все открывает тетрадки, все сидит на первой парте, на учителей смотрит внимательно, ни с кем не разговаривает. Короче, тип дико мутный. Потом на какой-то попойке очередной студенческой его кто-то обвинил в том, что он пытался украсть сотовый телефон, и дали ему по морде всей группой. Ну, там человек 5, наверное, ему пиздило. Мы говорим, ну, наверное, еще и лох, раз они ему пизды дали все. Но это было в пятницу. В понедельник он приехал. Значит, перед началом занятий поймал одного сначала около метро из тех, кто бил ему по морде, и разбил лицо. Поймал второго, разбил лицо. Потом пришел в группе, отзывает меня в сторону. Говорит, Макс, тут, понимаешь, такая хуйня произошла. А мне вот эти вот щенки впятером дали по морде. И ситуация в том, что они не правы, и надо всю тему разрулить. Вот я вижу, что вы с Лехой группу держите. Я хочу, чтобы все было честно. Я сейчас буду по одному всех выдергивать, кто там был, и с них спрашивать. Вот, если ты сомневаешься в том, что будет все честно, вот я прошу тебя при этом присутствовать, чтобы ты как вот был судья, значит, всей этой ситуации. Я говорю, ну хорошо, давай, не вопрос. А мне самому интересно, чем закончится, потому что я первый раз такое вижу, что ну по морде дали, обычно люди там, ну все, ну ладно, отпиздили меня, да, отпиздили, все, ну как бы я больше не буду даже рыпаться. А здесь нет. Идет Ванька Толстяк. Ванька толстяк, такой килограмм 120, наверное, этот его. Ну чё, Ваня? Ваня, иди сюда. Давай. Ваня, иди сюда, давай разберемся. Такой, а чё? Ну, ты вроде мне по морде там бил, вот орал, что ты фанат крутой. Такой, да я вот там это... Не, ну ты подожди, ты меня ударил, говорил, что ты крутой фанат, там, что за тебя люди впрягутся. Впрягутся люди? Я такой, ну да, что сейчас надо? Я такой, да нет, сейчас уже поздно, Вань, понимаешь, я тебе ебло буду бить. Ну, а что, а как? Да никак, бам, по роже ему. Я такой, ну что, ну я вот позову. Такой, да нет, ты никого уже не позовешь. Бам, еще раз по роже. Я такой, ну все, теперь иди отсюда, вот сейчас, если пожалуешься, я тебя опять одного поймаю. Я такой, не, ну ладно, ты понял за что? Ну да, да, я все понял, ну давай иди отсюда. Ванька убежал. Я смотрю, не, ну по сути все совершенно честно и без каких-либо косяков. Я думаю, ну парень-то такой интересный. Второго поймал, третьего. В итоге все, кто его пиздили, получили вот один на один в глаз. Вот, короче, почти четверть группы ходит с синяком под левым глазом. И он нам с Лехой такой, ребят, давайте группу держать будем. Как бы вот вы рулите, ну а со мной вы сможете еще и бабла с этого поднимать, потому что если в группе лохи, то лохи должны платить, а ситуация в том, что как бы вот они все виноваты. Я думаю, ну интересная какая-то фишка, ну давай, давай с лохов деньги собирать. Ну все, пойдем, приходим в группу. Говорит, ну Макс, вот скажи, кто у вас самый лох? Говорю, ну самый лох кто? Зарипка. Ну вот смотри, сейчас покажу, как должна ситуация развиваться. Ну, а как, раз главный лох Зарипка, я прошел, дал ему подзатыльника, естественно. Зарипка сразу такой, слышь, ты че, мудак? Блядь, ты че, сука татарская, сейчас я тебя здесь убью. Это сразу Серега подходит, так, Максим, Дамир, успокойтесь, сейчас мы все выясним. Такой, я че выяснять с ним буду, я таких, как он, пиздил вообще. Дамир, вот подожди, сейчас ты сказал, что Максим мудак и что ты таких, как он, пиздил, правильно? Ну да, сказал, подожди, ты можешь сейчас за свои слова ответить? Ну, в каком смысле? Ну в каком? Ты можешь Максима отпиздить? Нет, ну я не буду его пиздить. Вот я подключаюсь. Дамир, почему ты меня не будешь пиздить? Что, сыкло, что ли, блядь? Ты, походу, задрот и сыкло, пидор, наверное. Ну-ка, я таких, как ты. Подожди, подожди, Дамир. Ты таких, как он. Вот сейчас давай пойдем сейчас вот... Пойдем сейчас поговорим и все обсудим. Ты вот такими словами разбрасываешься, но это непорядочно. Ты говоришь, за слова не можешь ответить. Пойдем вот сейчас поговорим. Я буду смотреть, чтобы это все было нормально. Сейчас поговорим просто это, как все должно быть, потому что это непорядочно. Ну, вывели его к туалету как раз в такое темное место, где мы планировали, чтобы гомосеки изнасиловали Ромаха и Таранцова. Выводим его туда. Такой, ну вот, Дамир, ты обещал дать Максиму пиздюлей. Ну вот давай. Такой, нет, ну я не буду. Такой, нет, подожди, один на один, все честно. Ты это сказал, все слышали. Ты должен за базар сейчас ответить. Давай. Я ему, ну давай, Дамирка, давай. Вот по роже мне попадешь, я буду только за. Я тебя по роже бить не буду. Такой, блядь, ну, и с криком бросается на меня. Я сходу ему раз ногой в живот. Дамирка падает. Тут же Серега такой, нет, Дамир, ты должен сейчас все-таки, ты должен дать ему пизды. Давай, поднимайся, вставай, и ты должен это сделать, иначе ты, ну, не пацан. Давай, вставай. Дамир встает, опять на меня бросается, опять тут же падает. Дамир, подожди, ты вот сейчас сказал, что ты дашь ему пизды, но сам падаешь, вообще он тебя только толкает, давай. Я опять его подзадориваю, давай, иди сюда, лицо вперед выставляю. Дамирка прыгает, пытается до меня дотянуться, но промахивается и падает. Я думаю, ну блин, ну достал уже валяться, хватит его кроссовком по ебальнику. У него такой на скуле черный след остается, он лежит, вставать отказывается. Тут Серега ему, подожди, Дамир, ладно, все, Макс, у тебя есть к нему претензии? Да у меня к нему нету. Ну вот видишь, Дамир, к тебе претензий нет. Все, ты за базар ответил. Сейчас я тебя научу драться как надо. Давай, Дамир, вставай в стойку. Дамиру уже, блядь, ему домой хочется уже быстрее там спрятаться где-нибудь. Вставай в стойку, я тебя драться научу. Начинает учить его драться, пробил ему в душу несколько раз. Дамирка свалился, заплакал. Он ему, ну все нормально, ты вот видно мужик боевой. Пойдем, короче, все нормально. Обнял его, значит, идет такой. Подожди, а что это у тебя? Цепочка, что ли, золотая? Слушай, Дамирыч, братан, у меня свидание с девушкой. Слушай, ну вот цепочку можно такую? Я с подковой, вот я смотрю, блин, ну мне правда очень нужно, мне впечатление надо произвести. Дамир, у Дамира, значит, начинает щека опухать, у Дамира паника, ему дали пизды, пробили грудину, отбили ребра, разбили ебальник чуть-чуть. Вот, и тут все, брат, он уже друган и лучший кореш. Ну ладно, Серег, ну я тебе дам, давай завтра-то отдашь. Говорю, ну конечно, Дамирыч, отдам, я тебе прям завтра ее привезу. Мне сегодня вечером свидание, просто очень девушка хорошая, очень люблю ее. Ну ладно, Дамирыч ему цепочку отдает. На следующей перемене Серега пропадает. И в середине пары приходит, мне дает 200 рублей. Такой, Макс, на, твоя доля. Я ее около метро продал в ломбарде. Говорю, ну да, нормально. Думаю, Серега парень деловой. Такой, а вы, ребят, же косых обуваете? Такой, ну да, есть немножко. Ну, можете меня с собой взять? Ну, поехали. Не, ну вы их обуваете, конкретно там прибыль есть? Ну так, не очень. Ну, меня с собой возьмите. Ну хорошо. Мы договорились. Значит, поехали мы с Серегой обувать косых. Приехали в Алтуфьево, около общежития китайского или вьетнамского. Ну, хрен их разберет, конечно. Сидим, ждем. 5 минут ждем, 10 минут ждем. Ну, нету, холодно, зима же. Тут раз, идет самка. Обычно мы самок особо не трогали, но тут Серега. Ну, что, самку грабим? Ну, блядь, если хочешь, давай. Туда с ним поравнялась, он смотрит на меня такой, ну... Вообще, я, конечно, не знаю, и прям сходу херак ей в глаз. Она в очках. Очки сразу брызнули. Самка падает. Я начинаю ее пиздить. А Серега в это время тянет сумку. Она визжит. Ну, мне как разница. Начали уже косых валить. Но самка, самец, в принципе, да пофигу. Серега сумку у нее отрывает вместе с ногтями, походу. Потому что держала она крепко. Но ввиду того, что в это время она еще получает тяжелыми ботинками в голову, сумку у Сереги все-таки осталась в руках. Ну и дали по съебкам. Было нас там 5 человек. Я, Леха, еще 2 парня и Серега. Все, съебались, перебежали на другую сторону дороги. Открываем сумку, там паспорт китайский, там воздушный рис, какие-то лекарства, кошелек пустой и немножко йогурта. Какие-то йогурты там непонятные. Короче, йогурт выбросили, лекарства выбросили, потому что все на китайском. Паспорт выбросили, я себе взял обложку, засунул в эту обложку сразу свой паспорт, она хорошая, кожаная. Ну, иду, воздушный рис ем. Все, в общем-то, один раз прыгнули, ну, можно домой ехать. Серега идет, он где-то, походу, денег был должен. Блять, мне вечером надо 200 долларов, вообще край, надо 200 долларов вечером, срочно. Идем, рассуждаем. Сделали уже большой крюк, вышли на дорогу. Ну, то есть где-то 500 метров до того места, где мы ебашили первую косую. Но с другой стороны уже заходим. Тут на дороге, мимо нас прям пролетает мусорская машина с дикой скоростью, с мигалками включенными, скорая помощь. Ну, собственно, понятно куда. Нам навстречу, с той стороны, откуда ехали мусора, идет гук с гучкой. Мы подходим к ним. Типа, стоять, ну-ка, там, один момент. Я сразу бью гуку по ебалу. Серега хватает гучку за сумку и начинает ее тянуть. Мы гука пиздим, что-то он выбежал на дорогу, там свалился, пинаем его ногами. Я смотрю, а Серега гучку протянул уже 20 метров, наверное, вглубь двора. Она прям держится 2 руками за сумку и скользит по льду, прям не поднимая ног. Она стоит вроде как на месте, упирается, но все равно едет. Серега тянет за сумку и бьет ее по ебалу. То есть лицо просто в мясо уже, но сумку она не бросает никак, не хочет отпускать. Китаец лежит, я понимаю, что там уже одна у нас отпизженная, здесь еще двое. Говорю, блядь, давай сваливаем. Блядь, сумка, мне деньги нужны. Она держит. Ну, в итоге сумку у нее отняли. Все. Деньги забрали, поделили, там по 250 долларов на рыло вышло. Все вроде нормально, неплохо съездили. Ну, раз съездили, надо же теперь проституток. Срочно. Я никогда проститутками не пользовался, думаю, ну это отстой полный. Говорю, не, Серег, мне неинтересно, я домой. Да ты что, домой? Да куда? Деньги есть, есть бабло, бабло есть, надо тратить, давай. Уже выпил пивка, уже все, ему надо гулять, уже поехали проституток в гостиницу, сейчас снимем, ебать будем. Я говорю, каких проституток нахрен, у меня девушка есть. Я думаю, ну девушка есть, это хоть какая-то отмазка. Он, да нет, да ты чего, какая разница, надо шлюх. Не, мне срочно, короче, ну срулил с этого мероприятия, потому что как-то с пьяным Серегой ебать шлюх мне вообще не хотелось. Ну, уехал домой. На следующий день оказалось, что шлюх они так и не нашли. Посидели с Лехой в каком-то кабаке. Уже 2 других парня тоже слились. Ну и, короче, с Серегой мы больше на акции не ездили, потому что это уже больше грабеж в чистом и концентрированном виде получается, чем российская акция. Потом мы узнали, откуда взялся Серега и почему он старше нас. Оказалось, что он замочил какого-то одногруппника в этом же колледже. Ну, или, по крайней мере, очень сильно его забил. И, чтобы не сесть, его отправили в армию. Дело как-то замяли, отправили в армию. Вот он в армии отслужил и вернулся. Что он в армии творил, ну, хотя бы даже по его рассказам, это просто пиздец. Ну, судя по тому, что я его знал и видел, что он делал, этот пиздец он творить мог вполне. Парень такой совершенно отмороженный, ну и не знаю, то ли наркоман, то ли голова сильно отбитая. Хотя у меня на тот момент уже было штук 8 сотрясений мозга, но все-таки такого неадеквата я себе не позволял. Хотя проучился у нас Серега где-то месяцок. После этого его то ли отчислили, то ли отправили в академический отпуск. И он больше не появлялся, больше я его не видел.